Все было прекрасно, пока вдалеке не раздался очень знакомый рев. Я тут же сорвалась с места, показывая мастер-класс эквилибристики, ускользая от челюстей, когтей, побегов деревьев и всего остального. Адреналин выстрелил в кровь, восприятие ускорилось. Я азартно улыбалась, несясь вперед. Там была моя добыча, тот противник, которого хочется не уничтожить, а подчинить. И никто не посмеет встать между мной и моим будущим питомцем. Сила наполнила тело, ускоряя. Километр я преодолела за рекордные для леса 7 минут. Подбегая к месту боя, заметила какие-то отблески света. В голове забрезжили смутные подозрения. Только бы никто никого не покалечил. Через секунду мне хотелось ругаться, потому что я увидела всех участников боя. Дейгл прыгал с одним мечом, ускользая от атак большого тирантотика. Тя старался не пересекаться с ситхом, держась с противоположной стороны от нахаленка. У него в руках был сапфировый сейбер. Так вот какой кристалл он использовал, мелькнуло в мыслях. Саелан, отстреливаясь, летала на реактивном ранце, стараясь не оказываться близко от порождения ситхской алхимии. Но так не могло продолжаться вечно. Вдоволь налюбовавшись на более-менее правильные действия сражающихся, дождалась, когда все трое окажутся на относительно безопасном расстоянии от тирантотика и рискнула их отвлечь. «Держите его на месте и ни в коем случае не калечьте. Я эту прелесть сейчас подчиню». Субординация сработала, и ребята продолжили оставаться на уже расчищенной территории, а не пытаться увести это создание в узкие места. На моих глазах Тя ударил молнией силы, когда тирантотик подобрался слишком близко к Саелан. Ранил не сильно, но как отвлечение сработало. К мужчине присоединился сосредоточенный Дейгл, посылая целые цепи молний. Заставляет гордиться моими преподавательскими талантами, ведь те я обучала молниям силы с нуля, а нахаленка учила пользоваться ими более виртуозно. Теперь они оба смогут удивить тех, с кем сражались раньше. Я же села в позу для медитации на ветке дерева метрах в 30 над землей. Сила сгущалась, наполняя пространство, и охватывала меня пульсирующим коконом. Когда приготовления были закончены, я подняла веки, ловя взгляд маленьких злобных глаз тирантотика, привлеченного ощущением силы, и протянула вперед раскрытую ладонь. Эта способность силы была основана на подчинении животных и нескольких других и творчески мной переработана специально для тирантотиков. Все-таки эти создания ситхской алхимии были невосприимчивы к силе, имели плотную шкуру, превосходный слух и многое другое, что делало их практически неуправляемыми и крайне опасными для одаренных. Я смогла доказать обратное. Движения тирантотика замедлялись, его глазки остекленели, смотря в мои глаза. Воля создания была слабой, но водоворот ярости и агрессии пытался вырваться из-под моего контроля. Пришлось приложить много усилий, чтобы полностью подавить и сковать впечатанные древними ситхами приказы, ставшие за прошедшие тысячелетия инстинктами. Все, я опустила руку, с трудом поднялась и спрыгнула на землю. Внутри разгоралось раздражение. Мало того, что я их просила в действительно опасные места не лезть, так они сами потрепаны и тирантотика ранили. А лечить всех кому, спрашивается. Итак, господа хорошие, вы люди взрослые, самостоятельные. Не так ли? Саелан буквально рухнула на землю и тут же отбежала подальше от тирантотика, а мужчины замерли, переводя настороженные взгляды с замершего чудовища на меня. Мы бы и сами справились, пробормотал Дейгл. Не сомневаюсь, смерила его холодным взглядом. В душе все сильнее закручивалось раздражение. Ну, сунулись они на нижний уровень, ладно. Но ведь могли же предсказать такие события, почувствовать и подготовиться. Но нет, лучше импровизировать, чем, например, на всякий случай потратить время на проработку плана или качественную ловушку. Вы двое достаточно хорошо обучены, даже с учетом потери памяти одной из вас, чтобы вместе с летающей мандаларианкой убить тирантотика. Да, это было смертельно опасно и кто-то мог глупо погибнуть, но шанс победить был большой. В следующий раз стоит быть осторожнее. Тем более вы с большой вероятностью могли встретить тирантотика. Почему не подготовились? Мы не ожидали его найти, признался Тя. И знаний было мало. Нужно будет поискать информацию по этим созданиям, согласилась Саелан. Я вам ее дам, я злорадно оскалилась, заставив остальных напрячься. И практики будет хоть отбавляй. Откуда он тут вообще? Буркнула Саелан. Разве они не только на Карибане живут? Нет, и ваша встреча была вполне вероятной. Тирантотики питаются плотью чувствительных к силе и не почувствовать двух сильных одаренных просто не могли. Хорошо, что убийц джедаев на кашейке мало и рядом оказался только один. Надеюсь. Ах, какие эмоции витали над всеувеличивающейся толпой вуки, провожающих нас до космопорта. Новости быстро расходились, и у корабля было уже все население, успевшие добежать. Все-таки не каждый день видишь грозного тирантотика, безропотно следующего за маленькой девушкой и даже не пытающегося кого-нибудь съесть. А какое выражение лица было у Тагиры, когда она спустилась с трапа? Красота! Жизнь удалась! Итак, мои дорогие, я лучилась нескрываемым счастьем, смотря на кислые и в то же время серьезные лица отличившейся тройки. Сдаем все оружие, включая сейберы, вещи берем по минимуму и готовимся к выгрузке. Стукнувшегося лбом о стену Даигала предпочла проигнорировать. Клоун. Насколько? Вздохнул Тия. Дней 5-6. Я сдержала свое слово, обеспечив всем троим наиинтереснейшую практику выживания. Точнее, я выбрасывала их на какую-нибудь необитаемую планету без снаряжения на несколько дней и летела с Тагирой выполнять поручения магистра Рейда. И я знаю, где всю тройку потом найти, и им полезно. Кашик показал их некоторую неподготовленность к такой ситуации. Скорее всего, Кашик объясняется некоторой расслабленностью и самоуверенностью на холенкостихонии и амнезии Тя, серьезно ударившей по его боевым возможностям, поэтому младшей парочке требовалось поставить мозги на место, а за кольцу набраться немного опыта. Так и жили. Сбросила лишний груз. Ехидно спросила Тагира, когда я вернулась в кабину пилотов. Да. Пинком под зад. На этот раз никто даже не возмущался. Тагира только фыркнула, начиная подготовку гипердвигателя. Кстати, я проверила показатели и повернулась к девушке. Как считаешь, они сработались? Да Игл Саелан, да, Тя, выбивается. Это да, согласилась, вспоминая записи некоторых забегов ребят на планетах. Но это объяснимо. Он, конечно, не помнит. Тем не менее, интуитивно руководит, берет лидерство на себя, а ребята потихоньку уступают ему, хотя периодически взбрыкивает. Я задумчиво провела по волосам. Не пристало мандалорианке подчиняться чужаку, да и с Даигалом тоже все ясно. Так что им лучше работать парой, а тебя убрать. Впрочем, это ненадолго, да. Что ты имеешь в виду? Нам придется разойтись. Тагире эта идея не нравилась. Нет, в принципе идея верная, только... Она не договорила, но все и так было ясно. Людей в Ордене катастрофически не хватало. Такая большая группа, как у нас, была всего одна. У меня появилось задание для нахоленка с Тихоней. Думаю, скоро эта парочка нас покинет. Готовься. Тагира нахмурилась, но кивнула и активировала гипердвигатель. Несколько дней назад со мной кое-кто связался. Спрашивал о вас. Я оперлась бедром о стол, вытащила из ящика два инфокристалла и кинула их на холенку с Тихоней. Предложил работу. Почему она связалась с вами? Тут же спросил Даигал, просматривая информацию. И почему мы, дополнила Мандалорка, связалась со мной, потому что контактов с вами у Беника вообще нет. А почему вы? Рискну предположить, что она собирает союзников, пытается стянуть максимум ресурсов, я пожала плечами. Мне также сделали предложение, но я отказалась. А вот вы, я прекрасно вижу, что вам становится скучно заниматься одними только тренировками и мелкими заданиями. Поэтому предлагаю поработать на главу разведки ситхов и сообщать обо всем вам. Прищурился на холенок, но в его голосе не было ни капли неприятия такого развития событий, только азарт в глазах. Если это будет важно, спокойно согласилась. В любом случае, вы знаете, что у вас за спиной есть я. Вам есть, куда возвращаться. Напарники синхронно слегка поклонились. Им будет, у кого просить поддержки. Мы согласны. Это чистой воды идиотизм и твоя гордыня, ледяной голос прорезал накалившуюся до предела атмосферу. Ты удивлена моим амбициям, медленно произнес Аркан, полыхая золотыми глазами. Нет, но и меру знать надо. Тебе стоит научиться действовать тоньше, как ситхи, насмешливо спросил император. Почему нет? Безусловно, ситхи зачастую идут напролом, руководствуясь грубой силой, но это те, кто избрал путь воинов. Инквизиторы же их уравновешивают, отдавая предпочтение более тонким методам интриги и манипулирования. Пусть тоже не брезгуют грубой силой. В результате получилась довольно уравновешенная система управления империей. У меня вечный флот, интриги мне ни к чему. Галактике придется признать мою силу и власть. Конечно, спокойно согласилась. Только ты забываешь, что не имея сил выступить открыто, недовольные уйдут в подполье. Мелкие укусы тоже не очень приятны. И контроль. Распыляя силы, ты потеряешь тот контроль над территориями, которые у тебя есть. Это все. Холодно спросил Аркан. Я заколебалась, сказать или нет, и про что именно. Глаза императора сузились. Он шагнул вперед, встав вплотную ко мне, и посмотрел в глаза. Что еще ты не сказала? Нервно дернувшись, попробовала отойти, но мужчина схватил меня за предплечье железной рукой, а правый взял за подбородок. Что? Ты? Не, сказала. Отпусти, напряженно приказала я. От ощущения опасности и агрессии, витавших в воздухе, было сложно вздохнуть. Сердце забилось быстрее, в кровь выстрелил адреналин. Я почти чувствовала, как мои желтые глаза засияли потусторонним светом. Сейчас два хищника пытались узнать, насколько второй готов прогнуться перед ним, и кем они могут стать друг для друга. Сейчас от решения Аркана зависело, к чему я буду стремиться теперь. Захочет подчинить, я сделаю все, чтобы его уничтожить, а признает меня. Тут возможны варианты. Аркан несколько секунд молча смотрел мне в глаза и отступил. Сделал два шага назад. Я едва удержала вздох облегчения, но тут же одернула себя и несколько демонстративно потерла предплечье. «Не соизволишь ли рассказать, что ты от меня утаила?» – язвительно спросил император, заставив изумленно приподнять брови. Не узнать в этом тоне саму себя было невозможно. Он это сделал сознательно или нет? Потому что раньше сарказм Аркан никогда не использовал. Похоже, мы слишком часто общаемся. Я постучала пальцами по бедру, думая, что именно сказать. Император терпеливо ждал. Я видела, как Республика и Империя Ситхов склонились перед тобой, видела рядом с тобой твою сестру, видела, как безжалостно уничтожались твои враги. Аркан замер, не шевелясь, и внимательно слушал. Это не все, не вопрос утверждения. Да, я усмехнулась. Я видела Альянс против тебя. Я видела твою смерть и смерть твоей сестры. Теперь я шагнула вплотную к нему, пытаясь прочитать хоть что-то в двух ярко горящих солнцах. Безуспешно. Недолго продлится твое правление, если ты силой подчинишь гордых имперцев и сплоченных республиканцев. Хескал говорил про мое падение и то, что судьба изменилась. Хочешь сказать, именно это решение должно все изменить, не так ли? Я не закончила. Если ты задаешь вопрос, то дослушай ответ до конца. В силе вокруг Аркана появились маленькие смерчи, вызванные его вспышкой гнева, но я лишь упрямо и высокомерно приподняла подбородок, безмолвно напоминая про его ученичество у меня, и правила, которые ни один из нас с тех пор так и не отменил. Еще я видела довольную улыбку твоего отца, императора Валкариона. Аркан дернулся и напрягся, готовый силой вытащить из меня признание. Видела, как он связал себя через силу с лидером объединившихся имперцев и республиканцев, чтобы, когда они захватят вечный трон, воплотиться в его теле. В комнате стояла тишина. Невозможно. Он мертв. Я это видел. Для силы нет ничего невозможного. Именно поэтому для поистине могущественного одаренного, как твой отец, смерть, лишь начало, я вздохнула, ожидая, когда мужчина успокоится. Ты помнишь мой вопрос? Откуда пришел твой отец? Кто, где и когда обучил его пути ситхов? Обращению с силой. Я догадался, что когда-то он был лордом ситхов, но по какой-то причине переселился на Закуул, сжал кулаки Аркан, и построил здесь свою империю. Возможно, среди ситхов он был одним из сильнейших, а здесь – единственным. Для закуульцев он бог и идол, а личность? Ты понял, кто он? Я криво улыбнулась. Слишком много вариантов. Неправда. Ты знаешь это, но не хочешь поверить, отрезала я. Ему однозначно много больше 300 лет, он очень силен и умеет захватывать тела, как то, что стало императором Валкарионом, бессмертным императором. Император всегда был только один, не так ли? Зло усмехнулся Аркан. Бессмертный император Вишейд. Отец всегда говорил, что я смотрю слишком узко. За лесом не видно гор, тихо согласилась с ним. Этому надо учиться. Что ж, попробую увидеть горы. Если отец знал от Хескала, что я настолько ожесточусь за время рейдов и в порыве гнева убью Тиксона. Если предвидел, что пойду против него самого, а он этого не предсказать не мог, лорд Ситхов, столетиями стоящий у власти, дополнила рассуждение Арканна. Мне достоверно известно про одну его ученицу, которая около 30 лет назад пошла против него. То он не мог так легко умереть, заключил мужчина. И если твои видения правдивы, то в перспективе у него власть над всей галактикой, вечной империей, республикой и империей Ситхов, под новым именем и с новым телом. Это злит. Не хочешь разрушить его планы? Валкариону нужно, чтобы вся галактика ополчилась против тебя. Покажи своим людям, что, как император Вечной Империи, ты не хуже, а то и лучше отца. Мечтаю, дернул плечом Аркан. Но главное, уничтожить отца. Его надо еще найти. У меня сейчас нет ресурсов на его поиски. Кажется, война уже отошла для меня на второй план. Ты своего добилась, беззлобно подколол мужчина и резко повернулся ко мне. У тебя уже есть план, не так ли? Я готов тебя выслушать. Я подавила довольную улыбку и кивнула. Аркан растворился в воздухе, заставив меня облегченно вздохнуть. Разговор был тяжелым, а споры жаркими, но мы смогли найти решение, которое обоих более-менее удовлетворило. В том числе одним из условий было то, что я против Вечной Империи не выступаю и, если в течение 4 лет Аркан меня не поймает, то сама прилечу на Закуул. Интерьер величественного зала, созданный Арканном, медленно менялся, подстраиваясь под мои желания. Полутьма, черные каменные стены и потолок, теряющиеся в темноте, ощущение покинутости и скрытой угрозы, словно хищник, столетия назад оставленный охранять сокровища, почувствовал мое появление. Активированный сейбер сам собой оказался в руке, разгоняя окружающую темноту. И откуда все это взялось в моем подсознании? Или, не моем? Здравствуй, дитя. Кто ты? Стоило мне ослабить контроль, как вместе с чужой тьмой в мой сон просочился кто-то еще. Примечание к части. Я вернулась. Автор просит прощения за столь долгую задержку прады и ждет ваших комментариев. https://vol133445679463. Глава 20. Стоило мне открыть глаза, как я слетела с постели и бросилась к ящику. Открыв все замки, осторожно вытащила из него один из артефактов и активировала. Большой кубический голокрон, который я забрала с Нафимы, засветился алым, формируя мощную мужскую фигуру в броне. Владыка Дреймат, кивнула Ситху. Прости, что побеспокоила. У меня несколько вопросов. А, владыка Иледия, посмотрел на меня лорд, живший более 1000 лет назад. Я готов помочь, если даруешь мне возможность погрузиться в забвение. Этот голокрон может уничтожить остатки моей сущности. Сделай это. Не так быстро, отрицательно покачала головой. Я отпущу тебя, когда твой сын умрет окончательно. Поверь, ждать осталось недолго. Что такое пару лет по сравнению с 1000, когда ты томился в его плену, Тенебри? Он прожил больше 1000 лет и еще проживет. Тут чистокровный Сид замолчал и протянул ко мне раскрытую ладонь, словно пытался уловить что-то. Я чувствую своего сына. Я передернула плечами. Я недавно общалась с Валкарионом, Тенебри. Он каким-то образом проник в мой сон и установил связь. Как это вообще произошло? Я с ним даже никогда не встречалась. Сорвалась на крик. Сердце быстро стучало, напоминая о том ужасе, что я испытала, когда обернулась и увидела императора Валкариона у себя за спиной. И вроде сделать он мне ничего не мог, но все равно, нервно. Все его возможности мне неизвестны. Вдруг чем-то ментальным мог ударить. Быть его очередной марионеткой, похожей на детей императора, как та же Кира Карсен, не хотелось. Я чувствую в тебе отблеск его присутствия. Слабо, отдаленно, словно далекое эхо в силе. Эхо, мрачно переспросила его. Я долго и часто ментально контактировала с тем, кто был под контролем Валкариона. Этот контроль я и старалась убрать. Это могло стать причиной. Ментальный поводок. Ты могла случайно перетянуть его на себя, подумав, ответил Дреймат. Чем мне это грозит? Ничем серьезным, если не приближаться к нынешнему носителю духа Тенебри. Ты достаточно сильна и искусна, а связь слаба, чтобы он не мог на расстоянии взять твое тело под контроль. Он и сейчас смог пробиться к тебе потому, что ты ослабила контроль, частично раскрылась. Ясно. Я предполагала что-то подобное. Каюта погрузилась в тишину. Что он говорил? Наконец, поинтересовался Дреймат. Хотел узнать, кто я такая и почему связана с ним. Немного информации дала, не больше, чем в официальном досье, Сит одобрительно хмыкнул. А еще упомянула о какой-то лаборатории на мертвой планете, из которой якобы сбежала, убив многих, в том числе всех остальных подопытных. Неплохо, неплохо. Удачно я это сказала. Теперь император уверен, что я и Тиксона уничтожила. Интересно, а Валкарион мог возродиться в его теле? Пришла мне в голову новая мысль. Великая сила. С ним ни в чем нельзя быть уверенной. Что за мужчина? Твой внук. Это с него я ментальную привязку забрала. Кстати, не хочешь познакомиться? Нет, отрезал лорд. Как хочешь, безразлично пожала плечами. Тогда до встречи. Владыка Дреймат ничего не ответил и вернулся в Голокрон. Закрыв артефакты, вышла из каюты и нос к носу столкнулась с Тиксоном. Тя. Мужчина внимательно осмотрел меня, заставив зазвенеть и так натянутые нервы. Что-то случилось? Спросил он. Нет, сказала чуть резче, чем следовало. Кошмары. Скоро прилетим. Выход из гиперпространства через 3 часа. Прекрасно. Я буду в кабине пилотов. Спину жег взгляд мужчины. Дейгл, весело посвистывая, направил корабль на посадку. Судя по сканерам, больших скоплений живых организмов тут не было, поэтому эту планету, находящуюся в неизведанных регионах, Ситх посчитал незаселенной разумными. Когда Ситх с Мандалоркой выразили согласие работать на Лану Беника, им быстро выдали сравнительно неплохой кораблик и отправили в числе многих в неизвестные регионы на поиски информации. Главу разведки Ситхов интересовала Вечная Империя, ее миры, контролируемые территории, свободные планеты, где можно сделать перевалочную базу для вторжения и многое другое. К столице напарники не рискнули сунуться, посещая населенные миры на окраине империи Закула и ища пригодные для их целей незаселенные планеты, которые, желательно, были не слишком популярны в самой Вечной Империи. Увы, информации в базах данных империи Ситхов по этой части космоса было до прискорбия мало, но она была. И сейчас напарники прибыли на одну из малоизвестных планет. Кажется, закульцев она не интересовала. В кресло второго пилота села Саелан и спокойно дождалась легкого толчка от приземления. Сканирование нижнего слоя атмосферы, сканирование. Посыпались системные сообщения от активированной Мандалоркой программы. Анализ завершен. Атмосферное давление 11,26 атмосфер, температура поверхности 38 градусов, сила тяжести 1:17 g, атмосфера содержит большое количество кислорода и пригодная для дыхания, болезнетворные организмы и вредные примеси в пределах N9, быстро сообщила девушка, вчитываясь в анализ, можем выходить, дополнительное оборудование не нужно, тогда пошли осмотримся, может, тут есть интересные экземплярчики животных, побегаем, за ними, или от них, отрезала воительница и пошла собираться, мне напомнить, как ты улепетывал от стада тех животных на Зерре. Ты мне это будешь теперь до конца жизни напоминать. Если я и в старости буду тебя из переделок вытаскивать, то да, крикнула из глубины корабля девушка, не имея возможности увидеть, как возмущенный взгляд парня меняется на задумчиво расчетливый. Попробую это устроить. За спиной мужчины послышались легкие шаги. Они здесь, брат. Прекрасно, император отвернулся от трона, выныривая из своих размышлений. Начнем. Пора с этим заканчивать. Мысль не прозвучала вслух, но не осталась незамеченной Вейлин. Девушка нахмурилась, собираясь что-то сказать, но тут двери распахнулись, и в тронный зал шагнули представители республики и империи Ситхов, поэтому принцесса перевела все внимание на них. Задумчивый взгляд Арканна остановился на лорде Вауроне. Весьма показательно, что сюда отправили именно его. Дарт Ваурон был харизматичным и сложным пожилым государственным деятелем, который в период Холодной войны состоял в Темном Совете в течение многих десятилетий, немалый подвиг в империи, где срок полномочий новых членов Темного Совета часто измерялся неделями. Его страстная, почти гедонистическая любовь к новым испытаниям и вызовам была хорошо известна среди своих коллег, которые научились никогда не недооценивать его беспощадный энтузиазм. Ваурон упивался завоеваниями ситхов, а также политическими играми и интригами вплоть до состояния эйфории, превращая все это в свой любимый вид спорта. Интересно, а как к нему относится Иледия? На секунду задумался Аркан. Считает ли идеальным для руководства огромной империей? Или не приемлет его методы? Или мои? В любом случае, появление на капитуляции именно этого ситха, а не взявший в руки власть Дартасина, говорило о многом. Это не окончательное поражение ситхов, а политический ход, временная передышка, которая позволит им собрать информацию и восстановить силы. Именно по этой причине здесь этот интриган. Даже смешно, что Аркан раньше это не замечал. Словно пелена с глаз пала, давая свободу воли. Перед мужчиной появилось множество путей и развилок, которые раньше скрывались в тумане, оставляя лишь несколько. Были ли это влияние столь резкого падения, нестабильность психики от всего произошедшего или что-то другое? Он не знал, но был благодарен Еледи, которая неустанно толкала его вперед, помогая на виражах. Она стала его якорем, который помог стабилизировать состояние и адаптироваться, научила его. Сенатор и темный лорд почти синхронно встали на колено. Аркан отвлекся от своих размышлений и кивнул сестре. Переговоры начались. «Что это значит?» – прошипела Вейлин. «Почему? Что почему, сестра?» Мужчина спокойно смотрел на бесящуюся девушку, видя ее жажду битвы и убийств. Как и любой юнец, она мечтала окунуться в ярость битвы, упиваться своими победами и кровью врагов. Как и он с Тиксоном когда-то, принцесса рвалась поставить республику и империю ситхов на колени перед Закулом, не осознавая, что это будет началом конца. Слепая жажда, заставляющая не замечать очевидного. Честно говоря, Аркан не хотел представлять, что с Вейлин делали на Нафиме, что сестра стала настолько сумасшедшей, такой, каким недавно был он сам. Его вытащила Еледия, но как помочь сестре, мужчина не знал. «Почему ты выдвинул такие мягкие требования? Мы победили!» Почти кричала девушка, шагнув на пару ступенек ближе к трону и требовательно смотря на императора. Всего 10 лет дани вместо бесконечности. Подписание мира на этот же срок между тремя государствами вместо их безоговорочного подчинения и нашего контроля. Мы могли сделать их придатками Закула, а ты... Она сжала кулаки, силясь сдержать гнев. Ты оставил их независимыми, не считая дани, сокращение флота и прекращение боевых действий между тремя сторонами. Почему? Почему, брат? Аркан несколько секунд вглядывался в сияющие золотом глаза сестры, обдумывая, как и что можно сказать. Он привык отдавать приказы, а не объяснять свои поступки или оправдываться. Но ведь это была его сестра. Я только занял трон, Вейлин, спокойно ответил мужчина. У меня нет того безоговорочного доверия жителей Закула, которое было у отца, а продолжение боевых действий и последующие за таким договором стычки обязательно приведут к накалу в самой Вечной Империи и бунтам. И при этом я должен буду ослабить контроль над ней ради слежения за действиями Республики и Империи Ситхов, ослабить внутреннюю защиту, выслать войска, рыцари Закула. Таким образом в самом центре моей империи появятся бунтовщики, от которых мы будем нести большие убытки. И не только материальные. Вейлин замерла на середине движения и задумалась. Я изначально не собирался полностью уничтожать правительство и включать эти территории в состав империи Закула, слишком проблемно, воспринимая их скорее как сырьевые придатки. И это не изменится, лишь создаст некоторые иллюзии у проигравших, которые послужат нам в будущем. Аркан встал с трона и начал медленно спускаться. По расчетам аналитиков, по нынешнему договору за 10 лет мы полностью компенсируем затраты на войну и существенно увеличим запасы. Если бы я выбрал твой вариант, внутренние неурядицы и теракты недовольных не только подорвали бы мой авторитет, но и были бы дополнительными тратами. Невыгодно. Более того, максимум за 15-20 лет республика и империя смогут немного оправиться от войны, объединятся против общего врага, нас, и организуют восстание. Может, раньше. Сейчас же мы подорвем их экономики, будем стравливать друг с другом, но не доводить до войны и выставим себя перед их народом гарантом мира, указав врагом друг друга. Есть и другие причины, но они не так важны, ложь. Их несколько и они намного важнее, но правда о планах отца сделает Вейлин полностью неконтролируемой. К тому же, никто не запретит повторить эту войну через несколько лет, когда весь Закул будет под нашим безоговорочным контролем. Уже никто. Вейлин молчала, обдумывая слова брата. Вдруг она нахмурилась и резко обернулась, сделав несколько шагов от возвышения трона и вглядываясь в пустоту. «В чем дело?» Подался вперед Аркан, когда девушка активировала Сибир, хотя рядом с ней никого не было. Принцесса отрицательно покачала головой и вновь начала прощупывать силой пространство перед собой. Император раздраженно прищурился, пытаясь почувствовать то, что насторожило его сестру, но не преуспел. Внутри него появилась уже привычная волна зависти к способностям Вейлин, вызванная тьмой, и столь же привычно была подавлена. Больше Аркан такой ошибки не совершит. Теперь он властвует над своими эмоциями и темной стороной силы, а не наоборот. Долгие медитации, размышления, методики ситхов для обуздания эмоций и разговоры с Еледией помогли. В конце концов, Вейлин рубанула мечом воздух и успокоилась, так и не объяснившись. Но императору показалось, что и она сама не знает, что это было. «Даже не знаю, плакать мне или смеяться. На нас напали пираты. Обычно мы всех вольных предпринимателей спокойно прискакиваем, мы даже от кораблей Вечного флота смогли уйти, а уж улететь от тех, у кого нет изотопа 5 или технологии Аркана, проблем не составляло. Уж слишком редкие корабли, модифицированные под изотоп 5, как наш, но тут попали в засаду. Вы сложите оружие и сдадитесь», — закончила свою речь голограмма Забрака. Я переглянулась с Тагирой, которая сидела в кресле второго и пилота, и Тя, явившимся в кабину, как только понял, что происходит нечто интересное. «Ха, хорошо», — испуганно хлопнула глазами, внутренне радуясь, что в тканной броне, которую узнать на голограмме непросто, а Сибир хорошо спрятан в складках одежды. «Если бы не это, то дурить пиратов так бы не получилось. Я встречу вас у входа». Как только связь прервалась, ученица отца засмеялась, посматривая на меня. «Ты была неподражаема, Тя, ты со мной, Тагира, на тебе второй корабль». Я отстегнула ремни и отправилась к люку. Пираты, увидев в проеме меня, слегка расслабились и уверенно перешли на корабль. Невозмутимо выслушав пару пошлых шуточек, дождалась, пока они не подойдут ближе, и отвела от входа, давая бесшумно двигающемуся Тя проскользнуть на чужой корабль за спиной отвлекшихся часовых. «Какая крошка!» — радостно скалился Забрак. «Как насчет скрасить мне пару ночей, а?» Тут его наушник тихо зашипел и почти сразу затих. Глаза капитана расширились, но он тут же направил на меня бластер. Двое его сопровождающих поняли, что что-то пошло не так, и насторожились. «Что?» «Полагаю, Тя уже добрался до пилотов, верно?» — перебила его. «В таком случае и мне не стоит отставать». Рывком ушла в сторону от выстрела Забрака и мгновенно оказалась рядом. Пират больше ничего не успел сделать, как упал с разбитой гортанью, другой со сломанной шеей, третий получил локтем в висок такой силы, что треснул череп. Все ранения были достаточно тяжелы, чтоб в отсутствии немедленной медицинской помощи стать причиной летального исхода, поэтому я спокойно перепрыгнула тела и побежала туда, где ощущалось присутствие Тя, убивая тех, кто пережил забег принца. По полу шла легкая вибрация, сцепленные корабли открыли огонь по третьему. Когда я добралась до кабины с принцем, все уже было закончено. Пиратский корабль, не ожидавший такого развития событий, потерял вооружение и получил несколько крупных пробоин, откуда мгновенно вышел весь воздух, и выбросило несколько уже мертвых тел. Прислушавшись к силе, почувствовала, что на этом корабле живых не осталось, да и на втором. На консоли мигнула кнопка входящего вызова. Тагира сообщила, что все в порядке, небольшие повреждения, которые не несут каких-либо проблем, кроме эстетических. Сейчас же она отправит лишний мусор в космос, и мы можем отправляться дальше. Прекрасно, я закончила проверять показатели захваченного корабля. Мы с Тя остаемся здесь. Продадим на ближайшей планете, деньги лишними не бывают. Тагира, эта лоханка летит медленно, поэтому не торопись. Тя, на тебе управление, а я пока осмотрюсь. Минут через 40, когда я перетряхивала трюм, на коммуникаторе пикнул сигнал вызова. Еледя. Голос Тагиры звучал странно, но нотки тревоги читались легко. Пришло голосообщение от Тихони и Нахаленка. Ты должна это видеть. Примечание к части. Картинки к главе. HTTPS. Вол 133 445 679. 467. Жду ваших комментариев. Они вдохновляют меня свершения. Глава 21. Аркан подался к экрану, всматриваясь в происходящее. Жаль, но качество записи оставляло желать лучшего, даже не голограмма, да и звук отсутствовал. Техники разведки сделали, что могли, но императору этого было мало. На экране замерли пять фигур друг напротив друга. Все люди. Одна из них сбросила капюшон и мрачно уставилась на двух противников. Аркан, довольно прищурившись, рассматривал открывшуюся белоснежную макушку. Да, глава разведки не ошибся, это была Иледия. От группы из двух человек вперед шагнул мужчина, между ним и девушкой ситхом завязался спор. Император в очередной раз проклял запись, восстановить разговор по губам тоже не получилось. Тем временем напряжение на экране возрастало, в руке Иледии появился алый сейбер, у мужчины – синий. «Джедай», – констатировал Аркан. Миг, и двое противников метнулись вперед, скрестив мечи. Парень и девушка, стоявшие за спиной леди, оттеснили спутницу джедая в угол, не давая приблизиться к сцепившимся на площади форс-юзерам. На записи были видны лишь яркие вспышки от ударов плазмы и размытые силуэты, для отсталой техники зафиксировать что-то большее не представлялось возможным. В какой-то момент движения противников замедлились, давая рассмотреть, как Иледия отвела сейбер в сторону и спокойно смотрит на несущийся ей в грудь синий клинок, грозящий разрубить пополам. Сердце Арканна сбилось с ритма. На миг ему показалось, что он вновь стоит в тронном зале и видит, как его сейбер несется вперед, готовый разрубить Тиксона, но сделать он ничего не может. Опять. Джедай успел. Попытался погасить скорость, отвести удар в сторону и выключить сейбер одновременно. Успел. Меч погас в считанных миллиметрах от кожи девушки. Мужчина сделал неловкий шаг вперед, раскрываясь, и тут же получил удар раскрытой ладонью в грудь, отлетев почти на 8 метров назад. В руках Иледии осталось два сейбера. Задумчиво повертев их в руках, она повесила свой на пояс, а второй бросила спутнице джедая, так как сам мужчина еще не смог подняться. Аркан с силой втянул воздух сквозь маску, только сейчас осознав, что забыл дышать. Ситх же спокойно подошла к мужчине и начала его лечить. Закончив, что-то негромко ему сказала и ушла со своими спутниками за пределы камеры. Джедай же поднялся с некоторым трудом, забрал свой меч и поспешил в том же направлении, что и Иледия. Аркан выключил запись и замер, обдумывая увиденное. И что это значит? Джедай и ситх, которые не сошлись во мнениях, но тем не менее не убили друг друга, хотя такую возможность имели оба. И ушли вместе. Выясняли, кто прав. Не похожи на расчетливую Иледию. Или же, император еще раз просмотрел момент, когда голубое лезвие неслось к груди девушки. Руки. Она слегка приподняла руки, словно была готова схватить лезвие. Она все просчитала. Но зачем? Мужчина сложил руки за спиной, сверля взглядом картинку. В его голове мелькали варианты, отбрасываясь или принимаясь к сведению. Пока, наконец, не остался один. Это было испытание. И джедай, судя по всему, его прошел. Аркан остановил видео на моменте, где было наиболее четко видно лицо мужчины. В душе кольнуло узнавание. Быстро открыв другой файл, император нашел краткий уцелевший фрагмент с внутренней камеры слежения с флагмана Дарта Мара. Сравнил два лица. Именно этот джедай стоял рядом с героем Тайтана и Иледией.